практики и рекомендации. Эти практики помогут включить в себя опору, порядок, зрелость, финансовую силу и власть без перегибов в тиранию. Эти практики дают заземление, концентрацию, личную силу и порядок в делах. Практики на каждый день. Первое. Порядок во внешнем, порядок внутри. Утром. Убери рабочее пространство или кровать. Это запускает энергию порядка. Вечером. Проверь, не остался ли бардак в доме, кошельке, сумке. Империю не строят на мусоре. Второе. Четкий план на день. Каждое утро три приоритетные задачи плюс тайминг. Без суеты и хаоса. Используйте списки, блокноты, заметки. Твой мозг не должен быть хранилищем. Он должен быть командным пунктом. Третье. Учет денег и расходов. Каждый день. 3 минуты на запись расходов и доходов. Еженедельно. Мини-ревизия бюджета. Даже если у тебя 500 рублей в кармане. Четвертый аркан любит контроль. Четвертое. Заземление и работа с телом. Ходьба, приседания, йога, силовые, баня, контрастный душ или простое стояние босиком на полу 5 минут с фокусом на стопах. Я стою, я здесь, я центр. Пятое. Практика внутреннего стержня. Проговори вслух «Я опора себе». «Я принимаю свою силу». «Я хозяин своей жизни». Повтори 3 раза утром или перед важной задачей. Это не аффирмации, это формирование авторитетной позиции. 6. Цифровая дисциплина. Ограничь хаотичную проверку телефона, соцсетей и новостей. Император не отвлекается каждые 5 минут, он действует. 7. Жесткая честность с собой. В конце дня задай себе 1 вопрос. Где я сегодня слил силу? Запиши честный ответ. Не для вины, а для роста. 8. Работа с образом отца мужской силы. Запиши, каким был твой отец. Что ты взял от него, а что отверг. Что бы ты хотел взять из архетипа император и что тебя в нем раздражает. 9. Ведение журнала императора. Пиши туда планы, цели, победы, просадки, размышления. Это личный штаб. Пусть он будет минималистичным, но мощным. 10. Медитация на устойчивость. Сядь прямо, закрой глаза, представь себя в центре каменной крепости. Почувствуй, как стены защищают, а ты спокоен и тверд. Вдох, сила, выдох, порядок. Конец книги. Текст читала Александра Резник.